«И что же вы предлагаете, выдвинуться с ополчением на вашу крепость?» — усмехнулся Босфор. «Это глупая смерть», — буркнул Когтеклык. «Мои братья уже достаточно сложили головы на вашей земле. Нам не нужно». Эльвира огляделась по сторонам. Пара десятков орков, окружавших их, сейчас внимательно слушала девушку. Она нагнулась и чуть тише сказала Босфору. «Мы можем переговорить наедине?» «Кхе-кхе-кхе», старик засмеялся через кашель. «Оглянитесь вокруг. Все, кого вы видите здесь, члены моей семьи. Я доверяю каждому из них больше, чем самому себе. У нас нет секретов друг от друга». Смешок прошелся по толпе орков. «Это в вашей семье принято предавать своих», ехидно заметил жрец, ткнув пальцем в девушку. Она лишь наградила орков надменным взглядом, выпрямляя осанку и скрещивая руки на груди. «Моя семья не была достаточно добра ко мне», вновь отрезала девушка. «Слушайте, у нас появился способ попасть в крепость», заметил Артем. «Теперь, если вы просто прискачете к воротам и покажете нас, они впустят нас всех внутрь. А что помешает им там же нас всех просто перебить?» спросил Когтеклык. «Я думал, суть договора в том, чтобы соблюдать правила. Эльфам нет доверия», буркнул Когтеклык в ответ. «Твой брат что, может нарушить свое же обещание?» спросил Артем, повернувшись к Эльвире. Не сразу, но тяжело вздохнув, она согласилась с орком. «Да, они действительно могут просто перебить всех. Меня, вряд ли. Я еще представляю ценность, но остальных. Поэтому он и говорит о похищении, а не о бегстве», она обвела взглядом орков. «И тебя, Артем, скорее всего, тоже не пощадит. Он предлагает очень большую сумму за живого человека», заметил Босфор. «Скорее всего, он хочет с ним поговорить. Или казнить самолично», возразила девушка. «Мой брат, садист, каких еще поискать, и он готов платить за свое удовольствие куда больше. Что ж, тогда мы снова в тупике», заметил Артем. «Сидеть на месте опасно, двигаться опасно. Что нам теперь, умереть и не жить? Нужно договориться об обмене, но на нейтральной территории», сказала Эльвира. «Скажите ему, что поймали нас и готовы обменять в саду Владилена, который на границе. Мой брат, скорее всего, тоже не доверяет своим людям и отправится на обмен лично, так как он будет бояться, что это ловушка, с ним выдвинется большой отряд. Крепость станет менее защищенной. Пока он будет на несуществующей встрече, мы сможем прокрасться в мой дом по тому же маршруту, по которому мы сбегали. Но ты же говорила, что его могли рассекретить», заметил Артем. «Да, это риск. Сначала по тоннелю проползу я. Затем, если все пройдет удачно», она осмотрела орков. «Каждый из них был здоровой детиной под 3 метра ростом с грудой мышц. Нет, никто из вас не сможет протиснуться по тоннелю», в ее голосе звучало разочарование. «А если бы смогли, то что?» спросил Артем. «Охраны было бы меньше, в доме бы ее не было, так как никого из княжеской семьи нет, сторожить там некого. Можно было бы под покровом ночи выбраться из дома и пробраться в храм, а там выкрасть воющий клинок, а затем также спокойно вернуться обратно и выйти. Тогда, в целом, нам не нужна группа поддержки», заметил Артем. «Мы могли бы сделать это в одиночку, так было бы даже проще». «При всем моем уважении», заметил Босфор, «ваш план строится на догадках. С чего вы взяли, что ваш брат не следит за этим тоннелем? Если бы он о нем знал, мы бы не выбрались по нему той ночью», заметила Эльвира. «Эльфийка и так знает свою крепость. Пускай она одна слазает по тоннелю и выкрадет артефакт», предложил Когтеклык. «А если все пойдет не по плану», возразила она, «меня просто схватит, и все. Мне нужен кто-то, кто прикроет». Он, Когтеклык, указал пальцем на Артема. «Ну, он прав, Эльвира, я не воин», пожал плечами парень. «Пермуша справилась бы с такой задачей», фыркнул Когтеклык. «Она воин. Это ваша дочь?» спросил Артем. Орк не ответил, лишь еще злее фыркнул в ответ. «Мы вдвоем могли бы пробраться туда с ней», заметила Эльвира. «Если она действительно воин, я не отпущу дочь одну в логово врага, да еще и с эльфийкой», возразил орк. Вновь повисла тишина. «Мы снова в тупике», констатировал Артем. «Нам в любом случае нужно собрать орду на совет племен», покачав головой, сказал Босфор. «Нужно предупредить остальных о том, что творится. У нас не так много вариантов», вздохнув, сказала Эльвира. «Время не на нашей стороне. Мы втроем, я, ваша дочь и Артем, могли бы пробраться в крепость. Артем уже однажды смог прокрасться через всю крепость в мои покои, пока коридоры патрулировали стражники. Я думаю, что с полупустой крепостью он справится. По плану она все еще остается наедине с вашей братьей», — заметил Коктеклык. Эльвира тяжело вздохнула. «Это все риски. Мы все идем на риск, но если бы мы просто сдали вас этому эльфийскому князю, никаких рисков бы не было», — прорычал Коктеклык. По толпе орков прошлось негодование и осуждение, и в то же время одобрение слов воина. «Это не выход», — строго осудил его Босфор. Орк опять злобно фыркнул. «Я готова помочь», — послышался женский голос из-за спины Коктеклыка. Он испуганно обернулся, там стояла его дочь. «Нет, я не позволю», — запротестовал тот. «Отец, ты готовил меня все эти годы к бою, но раз за разом не пускаешь меня на битву», — возразила Арчиха. «Уметь сражаться и лезть на рожон — это разные вещи. Тренировки бессмысленны, если нет опыта. Мне кажется, это их семейные дела. Мы точно должны присутствовать при этом разговоре», — оглядываясь по сторонам, тихонько пробубнил Артем. «Нет», — резко отрезал Коктеклык. «Я не готов, а я готова», — воскликнула девушка. «Если все, что я слышала, правда, у нас не так много вариантов. Либо залезть в логово к врагу, либо сидеть и ждать, пока он сам придет по нашей душе». И вновь воцарилась тишина. «Твоя дочь права», — тихонько проскрипел жрец, кладя руку на плечо своему товарищу. Коктеклык молчал. Он, тяжело дыша, смотрел на свою дочь, терзаясь в сомнениях. Крепко сжимая кулаки, он повернулся к жрецу и сказал: «Ладно, мы сделаем это, но если что-то пойдет не так, я возьму крепость штурмом и лично разорву на части каждого эльфа, что встречу за стеной». Говоря это, он злобно буравил взглядом Эльвиру. «Значит, пора собираться в путь», — кивнув, сказал Босфор. «Нам нужно снарядить небольшой отряд. Есть добровольцы?» Несколько орков из толпы подняли руки. «Хорошо, Коктеклык будет вашим предводителем. Возьмите лучших скакунов». Босфор начал раздавать указания, словно заправский генерал. Артем и Эльвира отправились в свою юрту, чтобы забрать вещи. По пути парень, убедившись, что их никто не слушает, спросил эльфийку: «Какие у нас шансы?» «Шансы?» — девушка вскинула брови. «Ну, ты думаешь, у нас скорее получится или скорее не получится?» «Я думаю, все пройдет как по маслу. Откуда ты знаешь, что дочь этого орка — хороший воин?» «Я не знаю, но все орки — воины. Они держат оружие с детства, их образ жизни закаляет каждого. Если орк дожил до совершеннолетия, скорее всего, на его руках уже есть кровь. Даже у той арчихи?» — спросил Артем неуверенно и обернулся, чтобы еще раз посмотреть на дочь Коктеклыка. «Нет», — ответила арчиха. Как оказалось, она довольно быстро догнала парочку и все это время тихонько шла за ними. Артем вздрогнул. «Простите, я не хотел вас обидеть опять». Она наградила парня долгим и тяжелым взглядом, как смотрит на тех, кто сотворил какую-то глупость, но кому уже нет смысла что-то объяснять, ведь поезд уже ушел. «Вы принесли раздор в мою семью», после долгой паузы ответила арчиха. «Слушайте, я искренне не хотел, я просто не знал, как все устроено в вашем обществе. Может, начнем все сначала? Нельзя дважды войти в одну реку. Я хочу обсудить предстоящий поход как можно подробнее». Вся троица дошла до юрты Артема и Эльвиры. Между девушками завязался неловкий и совсем недоверительный разговор, в котором арчиха выпытывала у эльфийки всю информацию. Узнавала все, о расстояниях между зданиями, о том, где будет тайный вход, как проходит секретный лаз, как далеко находится сад Владилена от крепости эльфов. Та дотошность, с которой она подходила к предстоящей вылазке, поражала Артема. Ему казалось, что местные не сильно блещут стратегическим умом и скорее рьяно бросятся в самое пекло, лишь бы покрыть себя славой, ну или, на худой конец, прогнать злых орков из леса. Артем пытался слушать их диалог, но ему было тяжело. Вот они уже делают схемы и зарисовки на земле. Другие орки, что собирались в поход, тоже присоединились к обсуждению. Это все действительно было важно. По сути, они шли на очень рискованное дело, в процессе которого кто-то мог бы и не вернуться. Но отчего-то Артему все это казалось избыточным. Задача ведь простая – войти и выйти, никого не тронув, просто забрав артефакт. Артем не думал, что что-то может пойти не так, просто не хотел думать об этом. Его фантазия, годами рисовавшая ему сотни способов ужасной и мучительной смерти, в этот день дала сбой. Она ушла на больничный, ему впервые хотелось верить в то, что все просто будет хорошо. Он, стоя где-то в стороне, наблюдал за тем, как орки внимательно слушают эльфийку. В их разговоре ощущалось напряжение, какая-то глубокая неприязнь или отвращение. Вот Эльвира встает на четвереньки, чтобы начертить очередное здание. Арчиха приседает, чтобы указать на пути подхода и отхода. На ее груди Артем вновь замечает ожерелье с игральными костями. Многогранные кубы. 6, 8, 10, 12, 20 граней. Интересно, что они могут рассказать мне про подземелья и драконов. Пробубнил Артем себе под нос, пристально разглядывая ожерелье дочери Когтеклыка. Он в который раз не замечал, что грозный орк все это время стоял и столь же пристально смотрел на самого Артема. От автора: спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк — неформальное спасибо за мою историю. Комментарий — возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 13. Туда и обратно. Отряд орков во главе с Когтеклыком выдвинулся обратно в крепость эльфов. Еще одна дюжина бравых мужчин, одна арчиха, одна эльфийка и Артем, совсем не похожие на всю эту братью. Парень впервые ехал на лошади, это действо давалось ему нелегко. Седло было неудобным, конь его не хотел слушать, но так было однозначно быстрее. Путь должен был занять всего пару дней. Согласно тщательно разработанному плану, часть отряда отправится в сады Владилена и разобьет там лагерь неподалеку, чтобы создать иллюзию присутствия. Будут жечь костер и разложат палатки. Еще один орк станет гонцом и отправится в крепость, чтобы передать послание. Остальные же отправятся в лес, прямо к тайному проходу. Оттуда можно наблюдать за крепостью и оставаться незамеченными. Наконец случился вечерний привал. Артем с радостью сполз с лошади. Ноги, ягодицы, спина, все ныло, болело, пульсировало. Голова немного кружилась, стоять на земле стало непривычно. Привал группа устроила у небольшой реки, что отделяла степи от лесов. Словно естественная граница, водная гладь отрезала один мир от другого. Жаркие ветреные холмистые степи и густые прохладные леса. Артем, оглядывая округу, отметил, что граница очень четкая и простирается на все видимое пространство. Ни одного дерева нет по их сторону берега. Слишком уж четко для природы, пробормотал он себе под нос. Солнце клонилось к закату. Лагерь был очень скромным. Орки не хотели привлекать внимание, поэтому даже костер не разводили. Высокая трава и перепады ландшафта скрывали их от дороги. Случайный путник не должен был заметить их привала. На всякий случай дозорные притаились на подходах к лагерю, чтобы в случае чего предупредить о нападении. Тревога и недоверие витали в воздухе. По тихим разговорам, которые Артем мог расслышать, он понял, что орки сомневаются, стоит ли путешествовать вместе с эльфийкой. Косые взгляды и затихание, когда девушка проходила рядом, создавали давящую атмосферу. Дочь Когтеклыка точила нож, когда Артем присел возле нее. «Привет», — неловко сказал он. Девушка наградила его строгим взглядом, но все же ответила. «Привет, мы так и не познакомились как следует. Меня зовут Артем». Арчиха с прищуром посмотрела на парня. «Я знаю, как вас зовут. Все в племени знают». Повисла тишина. «А как зовут тебя?» — спросил Артем. «Пермилия. Отец зовет меня Пермуша. Очень милое имя». Вновь повисла тишина. Девушка явно не была настроена на разговор. «У меня вопрос касательно твоего ожерелья». Артем указал на многогранные кубы, висящие на ее шее. Пермилия выпрямилась и с подозрением посмотрела на парня. «Я его не отдам», — отрезала она. «Нет, нет». Артем вскинул руки. «Я просто хочу узнать ее историю этого украшения». «Зачем?» Пермилия прикрыла рукой свое украшение, словно ее застукали голой, и она пыталась прикрыть наготу. «Это сложно объяснить». Парень потер лоб пальцами, глядя куда-то перед собой, подбирая слова. «В общем, оно — это украшение, оно сделано из правильных многогранников, и как будто раньше я эти штуки видел, но в немного ином контексте». Артем боялся в очередной раз как-то опорочить имя этой семьи орков, и, судя по встревоженной реакции арчихи, он действительно ходил по очень тонкому льду. «Это ожерелье передается в нашей семье от матери к дочери уже многие поколения. Это реликвия нашей семьи». «Угу». Артем кивнул. «А из чего они сделаны?» «Не знаю», — девушка смутилась. «Это очень редкий материал, но не очень сильно ценится». Пермилия сама посмотрела на свое украшение, словно в первый раз. «Они легкие и не тонут в воде, не ржавеют и не гниют, но при этом их можно проткнуть горячей иглой?» — спросил парень. «Ну да, все так», — Артем кивнул. «Возможно, я знаю, что это такое. Хаэм, у вас тут водятся ну драконы?» — поинтересовался он после недолгой паузы. Пермилия вновь наградила Артема подозрительным взглядом, затем посмотрела по сторонам. Когтеклык был неподалеку и бросал в сторону парочки настороженный взгляд. Это мифические животные. Если верить сказкам, когда-то давно они бродили по земле, но, насколько я знаю, никто и никогда их вживую не видел. Она пожала плечами. А они летали, дышали огнем, были разноцветные, ну, там, белые, черные, золотые, голубые, зеленые, красные, ну да все так. А почему вы спрашиваете? Спросила Пермилия. Просто пытаюсь разобраться, как устроен этот мир, пожал плечами Артем. Лучше бы вы сначала разобрались в себе. В каком смысле? Сначала вы гоните меня, затем подходите и спрашиваете о каких-то глупостях. Что вы за человек? Что с вами, людьми, вообще такое? Почему вы все такие странные? Просто мы, наверное, не знакомы с вашим укладом жизни, предположил Артем. Вы просто приходите и уходите, оставляя позади себя разрушение. Я не хотел ничего разрушать. Знаете, каково это, всю жизнь ждать своего жениха и, наконец дождавшись, быть изгнанной? Голос девушки дрогнул. Артем закашлялся от неожиданности. Подождите, подождите, ваш отец прислал ко мне в услужение. Я чего-то не понимаю. Ничего ты не понимаешь, Артем, грустно ответила Пермилия, вновь начав точить нож. Артем уставился куда-то перед собой, цепляясь глазами за все, что угодно. За травинку, за камешек, даже ботинок неожиданно стал очень интересным, все, лишь бы не смотреть в глаза Пермилии. Так, нет, я думаю, этот вопрос вообще так не должен решаться. Артем покачал головой и нагнулся, чтобы заглянуть в глаза девушке, но она только отвернулась. Слушай, давай так, я просто не готов к тому, чтобы, ну, знаешь, жениться я еще молод. Пермилия резко посмотрела на Артема оценивающим взглядом. Молод, в твоем возрасте уже пора иметь своих детей. Так а в какой момент мы перешли на ты? И вот от кого я не ожидал этих нотаций, конечно. Артем тихонько покачал головой и вздохнул. Знаешь, в моем мире мой возраст еще считается молодым. Нас так прям по закону и называют. Молодежь, а ко мне ты уже взрослый муж и должен был давно запятнать свой клинок кровью. Так, а это сейчас была какая-то аллегория? Спросил Артем. Пермилия продемонстрировала парню нож, который точила все это время. Клинок – это клинок. Ага, я понял. Пот ручьями потек по спине парня от неловкости этой беседы. Артему хотелось куда-то сбежать. Он потарабанил себя ладонями по коленкам, затем встал на ноги и, как-то неуклюже переминаясь с ноги на ногу, продолжил. Знаешь, я, наверное, пойду развеюсь, в смысле, пройдусь вдоль реки. Артем, послышался голос когтеклыка. Парень поднял глаза на орка. Эльфийка ушла вниз по течению реки полчаса назад. Проведай ее. Артем посмотрел на вещи Эльвиры. Она оставила свою сумку и один из клинков. Второй забрала с собой. Вряд ли она сбежала. Но почему орки оставили ее без внимания? Парень схватил клинок в ножнах и вместе с ним пошел вдоль реки вниз по течению. Он глубоко дышал. От разговора с Пермилией у него во рту пересохло, а сам он пропотел насквозь. Так стыдно за себя ему еще не было. Господи, услужение, женитьба, суженый, бубнил он себе под нос. Как же хорошо жить в постиндустриальном мире, где нет этого. Он накинул взглядом степь и лес. Всего этого, вздохнул он, неспешно шагая вдоль реки. Артем пытался отогнать стыдливые мысли и вновь сосредоточиться на том, из-за чего он вообще начал разговор с той арчихой. Его очень сильно тревожило, что мир вокруг столь гротескный. Его нереалистичность с каждым днем бросалась в глаза все сильнее и сильнее. Игральные кости, эта странная река, зеленые орки, красивые эльфы, красивые арчихи-драконы. Серьезно, вибромеч это, конечно, попытка воссоздать световой меч, не считая звука. Кому-то это удалось. Голосовой помощник Алиса. Космическая станция в небе. Артем кинул на нее быстрый взгляд, словно проверяя, там ли она до сих пор. Она была там. Ноги мяли траву. Кто-то до Артема уже шел по этому пути. Вероятно, это была Эльвира. Еще несколько шагов, и вот Артем поворачивает за угол и замирает. Он видит обнаженную эльфийку. Девушка стоит по колено в воде и выжимает мокрые волосы. Лучи закатного солнца переливаются на ее мокром теле. Капельки воды стекают вниз, огибая мышцы и шрамы. Многочисленные шрамы на спине Эльвиры. Тело Артема парализовало. Ладони вспотели, меч выскользнул из рук и упал на траву. «Отвернись!» – грозно скомандовала девушка, даже не вздрогнув. Артем повиновался и развернулся на месте. «Тебя в твоем мире не учили манерам?» – спросила она, и послышались шаги по воде в сторону берега. «Я не знал, что ты тут купаешься!» пожал плечами парень. «Да, пыльные дороги, грязные юрты, я хотела освежиться. От тебя тоже разит, не мешало бы», — заметила Эльвира. «Я, пожалуй, как-нибудь в другой раз», — неуверенно пробормотал Артем. «Главное, чтобы нас по запаху не учуяли», — усмехнулась эльфийка. Судя по звуку, она надевала на себя вещи. «Я думаю, все будет в порядке». «Ну, как знаешь», — Эльвира глубоко вдохнула. «У тебя очень много шрамов на спине», — неловко заметил Артем. «Да, я же уже говорил о том, что моя жизнь была невыносима». «Была», — повисла неловкая тишина. «Да, сейчас я чувствую себя намного лучше. Надо было сбежать раньше». Перед глазами парня всплыл образ, как девушка забила стражника подсвечником. Артем поморщился от этого воспоминания. «Раньше тебе ведь тоже не было куда бежать. Знаешь, иногда мне хотелось просто все прекратить». Голос Эльвиры был печальным. «Можешь поворачиваться». Артем вновь посмотрел на девушку. Она сидела на земле, обхватив колени, и смотрела на воду. Мокрая одежда плотно облегала ее фигуру и плечи, немного просвечивала, заставляя сердце парня ускорять биение. Артем подошел ближе и сел возле Эльвиры. «Если бы моя жизнь была полна такого, я бы тоже хотел сбежать», — вздохнул он. «Я больше не вернусь туда, Артем. Кто-то должен умереть. Либо это будет мой брат, либо я. Что ты задумала?» Эльвира молча посмотрела на парня. «Мы же просто идем, чтобы выкрасть артефакт», — уточнил Артем. «Я подумала, может, мы можем остаться там и дождаться, пока Люцион вернется. Вы же планировали весь день эту вылазку. Простая задача — войти и выйти, туда и обратно. Одна нога тут, другая — там». «Я знаю», — буквально проконючила Эльвира и положила голову на плечо парню. «Я просто хочу все закончить и цепляюсь за любую соломинку». Артем замер. Сердце, которое только начало успокаиваться, вновь быстро забилось. Все мышцы напряглись, словно он старался не спугнуть кошку, что села ему на колени. «Может, мы сможем обойтись без убийств?» – предложил Артем. Эльвира резко выпрямилась и, прищурившись, посмотрела на парня. Его немного отпустило, и он облегченно вздохнул. «Я уже говорила, что просто разговорами мир не исправить. То, что случилось на пиру, это случайность, Артем. Не надо думать, что ты сможешь так же заговорить зубы всем вокруг. Я понимаю, просто пытаюсь найти путь наименьшего зла», – тихонько сказал Артем, разглядывая траву под ногами. «Однажды тебе придется насадить кого-то на свой меч», — серьезно сказала девушка. «Что ж вы все сегодня какие формулировки используете двусмысленные?» — покачал головой парень. «Тут нет никакой двусмысленности». «Ты о чем?» — Эльвира вскинула брови. Артем медленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на воду в реке. «Просто, я больной человек», — вздохнул он. «Вижу двойные смыслы не там, где надо. Слушай, а сколько живут эльфы?» «Что?» Этот вопрос для Эльвиры был словно холодный душ. «Ну, в годах, например. Ну, по-разному. Бедняки умирают ближе к 50. Члены княжьих семей могут доживать до 100 лет. Угу. А так, на всякий случай, сколько дней в году? Около 300 или типа того. Я не вдавалась в детали астрономии. Это крестьянское дело. Дни считать. Хм. Я думал, чтобы планировать стратегии всякие, нужно там образование иметь. Знать, как мир устроен, что вокруг чего вращается. Куда важнее знать, сколько у кого есть солдат в подчинении и как быстро они смогут прибежать, чтобы вырезать всю твою семью. А еще, чем пахнут ядовитые растения, какие они на вид и на вкус. Эльвира словно отчитывала парня этими словами. «Ты намекаешь, что я необразованная?» «Нет, я просто». Артем глубоко вздохнул. «Пытаюсь понять, как устроен этот мир», и посмотрел в глаза эльфийке. «Ну и что же ты понял?» Прищурившись, спросила она. «Что хреново он устроен как-то?» Сказал Артем, бросая камень в реку и провожая его взглядом. Они просидели на берегу той реки еще несколько минут. Солнце полностью скрылось за горизонтом, набросив на округу плотную пелену тени, и только свет, отраженный от станции рассвет, освещал местность, делая возможной спокойную прогулку вдоль реки обратно в лагерь. «Я уже хотел идти сам вас искать», — проревел Когтеклык. «Что вы делали?» «Просто медленно шли», — пробубнил Артем. Он поймал на себе внимательный взгляд Пермилии. Она осматривала парня и эльфийку, словно высматривая что-то. Заметив, что он это заметил, она перестала смотреть и вновь сделала вид, будто чем-то занята. Но сил на общение у парня как-то не было. Он решил просто подремать перед предстоящей поездкой. Утро следующего дня встретило его яркими лучами солнца. Открыв глаза, Артем увидел, что их предводитель, когтеклык уже бодрячком и собирает лагерь. «Вы вообще спите?» – пробубнил парень. С этого места их пути начинали расходиться. Двое отправились на ложное место встречи, а остальные – через лес в сторону секретного прохода. На полпути отряд снова разделился. Один из орков, сломя голову, помчался с донесением к эльфийскому князю, чтобы выманить его из крепости. Коней пришлось оставить в лесу. Еще один орк остался с ними, чтобы приглядывать за животными. С каждой новой развилкой бойцов становилось все меньше и меньше. Еще полдня, и вот они вышли к той самой низине. Эльвира осмотрела крышку, что закрывало тоннель. Долго и пристально она смотрела на нее с разных сторон, а после, повернувшись к остальным, кивнула. Ее никто больше не трогал. «Это хороший знак», — кивнул когтеклык. Солнце постепенно клонилось к закату. Весь отряд находился в низине, чтобы не привлекать внимание. Эльвира, Пермилия и когтеклык подкрались к окраине лесной чащобы, чтобы наблюдать за крепостью. Отсюда просматривалась дорога к главным воротам. «Что нам нужно высматривать?» — тихонько спросил Артем. «Грок должен был уже донести весть», — ответил когтеклык. «Встреча назначена на рассвет. Ехать отсюда до садов Владилена около полудня. Они должны будут выдвинуться ночью. Мы ждем, пока они выдвинутся». «Да», — строго подтвердила Эльвира. «Скорее всего, они довольно быстро раскусят обман и повернут обратно. Мой брат нетерпелив и не станет ждать там ни минуты. Если они вообще поведутся на всю эту историю», — с сомнением проговорила Пермилия. «В любом случае мы должны будем вернуться обратно раньше рассвета», — сказала Эльвира. «Артем, если что-то пойдет не так, я просто ворвусь в крепость и устрою там бойню, и мне будет плевать на жертвы. Это будет самоубийство», — с испугом заметила Пермилия. «Как сказал наш пророк, в мире нет вещей, ради которых стоило бы убивать. Но ради тебя», — он обращался к дочери, — «я готов и убивать, и умереть. Я надеюсь, никому не придется умирать этой ночью», — усмехнулся Артем. Последние лучи солнца скользнули с башен крепости, и на улице воцарилась ночь. Небольшие огни начали загораться за стенами, создавая едва заметные перепады освещения. «Смотрите!» — воскликнула Эльвира. Ворота крепости открылись, и по дороге поскакали десятки всадников. Все они, облаченные в доспехи, явно ехали на бой. Им не сильно требовались фонари, света от станции «Рассвет» было достаточно. «Они, очевидно, просто бы зарезали нас», — предположила Пермилия. «Хорошо, что мы их обманули», — заметил Артем. «Твой брат уехал с ними?» — спросил когтеклык эльфийку. «Я не уверена. Слишком далеко, слишком темно», — орк фыркнул. «Мне не нравится твоя неуверенность. В любом случае, стражи стало намного меньше», — заметила эльфийка. «Я думаю, пора». Они все спустились обратно в низину. Маскировочный люк стащили с тоннеля. Артем заглянул внутрь. «Ползти будем без света», — он накинул взглядом отряд орков. Те лишь развели руками. «Надеюсь, у Пермилии нет клаустрофобии», — пробормотал он. Когтеклык наставлял свою дочь. Они стояли чуть в стороне. После длительного разговора орк приобнял свою дочь, и они сомкнулись лбами. Видимо, это был их рычий жест. Они долго так стояли. На лице когтеклыка была тревога, страх. От вида огромного накачанного орка, который боится, у Артема холодок прошел по спине. Казалось, что он сам не осознает риски, которые на себя брал. И сейчас, стоя у дыры, ведущей во мрак, сомнения начали поедать парня изнутри. Что если их поймают? Что если там их ждет ловушка? Что если они просто задохнутся в этом тоннеле? В животе заурчало, где-то в груди что-то скрутило. К Артему вернулось то, о чем он забыл на пару дней – страх за собственную жизнь. Глава 14. Грань обнаружения. Влажный воздух темного тоннеля ударил в нос Артема. Уже несколько минут они втроем ползком пробирались по этой узкой норе, и чувство дежавю все не отпускало парня. Плечи терлись о холодные стенки земляной норы. Все вокруг было покрыто чем-то влажным, чем-то, чего раньше не было или чего Артем просто не замечал. Изредка рука парня угождала в какую-то слизь или червя, в общем, во что-то мерзко жидкое. Каждый раз, упираясь в это, можно было услышать его злобный шепот. Давящая теснота прохода воздействовала на каждого по-своему. Если Артем постоянно ругался и всхлипывал, то реакция девушек была иной. Эльвира, стиснув зубы, ползла вперед с невиданной прытью, целеустремленная и уверенная в себе. Она только забрасывала Артема, следующего за ней, земляными камешками, что отлетали от ее ног. Пермиле этот проход давался с трудом. Арчиха взяла с собой лук, и с ним ползти по узкому проходу было неудобно. Она постоянно задевала им торчащие корни деревьев, из-за чего часто останавливалась, стараясь не повредить оружие. Как жительница степей, ей были непривычны пещеры, и уж тем более такие смрадные норы, наполненные тягучим влажным воздухом с ароматами плесени и червями под руками. Она с трудом пробиралась следом за всеми. Хоть ее плечи и были соизмеримы с плечами Артема, тереться о земляные стенки и упираться головой в потолок ее раздражало. Но она лишь зло пыхтела где-то сзади, не давая себе воли проронить ни слова. Сначала сбежать из крепости, затем сбежать в крепость обратно, недовольно бубнил Артем себе под нос, протискиваясь через очередной узкий лаз. В какой-то момент вдали замерцал тусклый свет, это был свет свечей, пробивающийся сквозь щели в досках, едва разгоняя кромешную тьму сокрытых коридоров. Эльвира остановилась и, обернувшись, дождалась, пока человек и Арчиха обратят на нее внимание. Приложив указательный палец к губам, она прошептала: «ТСС, сейчас мы будем очень близко к ним, ни звука, что бы ни случилось». Подземелье удалось миновать без проблем, разве что с полным ртом пыли и грязи. Когда нора сменилась подпольем, Артем обратил внимание на то, что стражников, кажется, стало даже больше, чем было раньше. Неужели Люциан стягивал войска к этой крепости, чтобы отсюда начать экспансию в сторону степей? Болтовня солдат не давала понимания происходящего. Большая часть разговоров, доносившихся до Артема через стены, касалась в основном алкоголя и женщин, видимо, самых дефицитных вещей в солдатской среде. В эпичных фильмах или играх эльфы всегда предстают как существа более высокого порядка. Здесь же Артем видел их суть, столь человеческую, как будто они отличались от людей только ушами да фигурой. Впрочем, если они живут так же, как люди, то и не должны отличаться. Тогда непонятно, зачем вообще выделяться в отдельный вид. Зачем кому-то называть себя эльфами, а кому-то – людьми, если по сути разницы нет. Размышления парня были прерваны необходимостью вновь пробираться по узкому межстенному пространству обратно на четвертый этаж. Лезть наверх было неудобно. Лестницы не было, только внутренние конструкции стен служили опорами, и не самыми удобными. Парень бросил взгляд вниз на Арчиху, что взбиралась под ним. Для нее эта задача казалась не слишком сложной, словно каждый день она карабкалась по горам, хотя откуда в степи горы? Через щели в стенах проникало немного света, но его хватало, чтобы понять. Пермилия совершенно расслабленно карабкается вверх, словно они на прогулке. Артем же пыхтел. Его работа не предполагала, что нужно куда-то лезть. В подавляющем большинстве случаев места, куда он ходил, были в легкой пешей доступности. И заказчик, и поставщик должны были легко попасть к точкам передачи посылки. В памяти Артема вновь всплыла картина с заброшенным советским зданием, зеркально отполированный стальной шар. Что это было? Портал? Микрочерная дыра? Или он служил ключом, открывающим портал, который затянул в себя все, что оказалось рядом? Эти вопросы, словно повисшие в воздухе, заставили парня задуматься. А вдруг шар все еще там? Вдруг он работает и в обратную сторону? И чтобы прекратить рисковать жизнью в этом странном мире, достаточно просто вернуться в ту пещеру и найти его? На секунду Артем пожалел, что не отправился имитировать разведение лагеря в саду Владилена. Тогда у него был бы шанс проверить гипотезу. Впрочем, встречаться там с озлобленным на людей Люцианом тоже не хотелось. Отогнав от себя грузные мысли, Артем вновь осмотрел свое положение. Он висел в межстенье замка, Пермилия уже толкала его за ногу и вопросительно смотрела снизу вверх, намекая, что он слишком долго отдыхает. Артем взял себя в руки и полез следом за Эльвирой. Спустя еще несколько утомительных минут взбирания, усердного пыхтения и попыток сдерживать дыхание и возгласы в моменты, когда нога соскальзывала с уступа, Артем наконец дошел до стены, за которой находились покои Эльвиры. Эльфийка стояла возле той самой доски, которую можно было отодвинуть, чтобы образовать проход, но открывать ее она не торопилась. В комнате не горел свет, а значит, в потайной комнате была кромешная тьма, и Артем не мог понять, что не так. Остановившись на расстоянии вытянутой руки от эльфийки, он просто ждал, боясь спросить. Секунды тянулись, тревога нарастала. Что-то не так, или Эльвира просто перестраховывается? Стояла тишина. Артему казалось, что его сердце бьется слишком громко. Сзади его коснулась Пермилия. Парень обернулся, но понял, что в отличие от нее, он ничего не видит. Он жестом помахал ладонью перед своими глазами, давая понять, что слеп в темноте. Послышался легкий удар костяшкой пальца по стене. Гулкий звук разрезал тишину, как нож. Артем вздрогнул, сердце бешено забилось, он затаил дыхание. Артем протянул руку и коснулся плеча Эльвиры. Он не знал языка жестов, тем более в темноте. Он положил руку ей на плечо, чтобы понять ее реакцию. Секунда, другая, снова удар. По легкому вздрагиванию тела Артем понял, это Эльвира. Сердце отлегло, но зачем она это делает? Секунда, и послышался скрип. Эльфийка начала отодвигать дощечку, осторожно, словно боясь спугнуть кого-то. Затем все быстрее, и вот она уже скользнула в проход. Артем последовал за ней. В комнате было темно, но в небольшое открытое окно пробивался свет Кирова. Его хватало, чтобы создать сумрак, в котором можно было ориентироваться. Свежий воздух наполнил легкие. Приятное чувство. Сев на пол и облокотившись о стену, Артем вытянул руки и ноги, затекшие за время скрюченного пребывания в секретном проходе. «Извини, что напугала», – прошептала Эльвира, усаживаясь рядом. «Я пару раз ударила по стене, чтобы понять, зашевелится ли кто-то в комнате». Пермилия тоже выбралась из прохода. Прокравшись к эльфийке, она уселась рядом. Она тоже глубоко дышала, наслаждаясь воздухом. «Первый этап позади», – прошептал Артем. «Теперь дело за малым, обойти кучу стражи». «Да, стражи больше, чем я ожидала», — подтвердила Эльвира. «Что это значит?» — встревоженно спросила Пермилия. «Все будет нормально», — успокоила ее Эльвира. «Я знаю дорогу, мы пройдем незамеченными». Арчиха вопросительно посмотрела на Артема, словно ища поддержки, но парень лишь неуверенно пожал плечами. Он не знал, как все пойдет дальше. «У нас был план, он все еще в силе», — прошептала Пермилия. «Да, все будет хорошо», продолжала успокаивать эльфийка. Пермилия спокойно осматривала покои. Ее явно поражало просторное убранство личных покоев княжны, хоть все здесь и было перевернуто вверх дном. Кровать лежала на боку, со стен были сброшены трофеи, стол перевернут, одежда и личные вещи разбросаны в хаотичном порядке. Кто-то устроил здесь яростный обыск, и не слишком внимательный, раз не удосужился проверить стены. Разве что искали не проход, а что-то иное. Эльвира, переводя дух, начала осматривать комнату. Ее взгляд задержался на стене, испещренной порезами. Там, где когда-то приковывали ее саму. Ее пальцы сжались в кулак, сминая в нем край плаща до скрипа ткани. Дыхание участилось. Артем заметил ее реакцию. Ему самому стало не по себе. Он положил ладонь на кулак Эльвиры, пытаясь ее поддержать. Девушка дернулась, ощутив прикосновение, и, словно вырвавшись из пучины воспоминаний, отдернула руку. Она наградила Артема прищуренным взглядом. Парень стыдливо отвел взгляд в сторону. Там, куда он посмотрел, были следы иного насилия. Запекшиеся пятна крови стражника, которого Эльвира забила на этом самом месте подсвечником. Кадры жуткой расправы напомнили Артему, что в этом мире нет места сантиментам. Была ли у того эльфа семья, мечты, планы, никто уже не узнает. Эльвира встала и, подойдя к двери, прислонилась ухом. Ее брови слегка сдвинулись. То, что она услышала, явно ее смутило. Артем сделал вопросительный жест. В ответ Эльвира лишь отмахнулась и жестом велела быть тихими. Артем тоже поднялся и осторожно подкрался к окну. Стоя в паре шагов от него, он слегка наклонился, чтобы рассмотреть место, откуда они спустились в тоннель. В сумраке укромное местечко под деревьями было плохо видно, но все же различимо. И именно это его испугало. Он заметил легкое, неестественное движение. Без бинокля сложно понять, что именно происходит, но зная, что там должен быть отряд орков, неужели отсюда их так хорошо видно? Может, у них возник конфликт, или они там заметили что-то и начало потасовка? В любом случае, их можно заметить. Мысль об этом вызвала у Артема неприятную дрожь. Что, если их уже выследили? Может, прямо сейчас на стене затаились лучники? Он осторожно приблизился к окну, чтобы заглянуть вниз, внутрь крепости. Увиденное поразило его. На площади, где еще недавно бродили стражники, теперь был устроен склад. Там лежали связки копий и алебард, бочки, телеги, запасные части каких-то деревянных устройств, скрученные ткани, вероятно, палатки, груды дерева, вероятно, для сборки катапульт или требушетов. Артем отшатнулся от окна и скрылся в сумраке покоев. Он посмотрел на Пермилию. Та, заметив его встревоженный взгляд, тоже выглянула в окно и почти сразу с тревогой отпрянула. «Что все это значит?» – спросил Артем тихо. Пермилия, нахмурившись, еще раз выглянула. «Ничего хорошего», – ответила она. Эльвира подошла и тоже выглянула в окно, но ее увиденное, Похоже, даже обрадовала. Чего ты лыбишься? Зло прошипела Пермилия. Этот склад, начала Эльвира, проигнорировав тон Арчихи. Мы спокойно пройдем по нему прямо до храма. Она с улыбкой посмотрела на Артема. Кайф, саркастично кивнул он. А зачем твоему брату все это? Собирается провести учение на границе? Наверное, готовится к войне, пожала плечами Эльвира. Это уже не важно. Мы здесь. Скоро все его решения утратят значение. Мы просто заберем клинок, серьезно сказал Артем. Впервые он почувствовал, что стал благоразумнее Эльвиры. Сейчас в ее глазах он видел азарт. Просто заберем клинок, подтвердила девушка. Нужно прокрасться вниз. Я заметил, что стражи многовато. Как мы это сделаем? Внизу их много, возле улиц. Они, Эльвира указала на окно, организуют склад припасов. Сам дом пуст. Мы пройдем по маршруту, которым я пользовалась с детства. Пермилия смотрела с недоверием, но судя по ее молчаливому согласию, такие корректировки были допустимы. Артем, плохо знакомый с планом, чувствовал себя неуверенно. В голове всплыли слова Аврория. «Твой путь уже предопределен Владиленом». Парень мотнул головой, прогоняя эти мысли. «Какой еще Владилен? Это просто Ленин в скафандре». Путь по дому действительно оказался спокойным. В коридорах не было стражи. На первом этаже бродило много эльфов, но они не лязгали доспехами. Очевидно, это были не стражники, а грузчики. Троица крайне витиеватым маршрутом добралась до первого этажа и, прошмыгнув на кухню, начала движение в сторону выхода из так называемого дворца. Длинные столы, заставленные кухонной утварью, некогда горячие печи, запах свежевыпеченного хлеба вперемешку с жареным мясом. Артем сглотнул слюну. Обычно на таких кухнях ароматы перемешиваются в странную какофонию, в которой сложно выделить что-то конкретное, но то ли голодные скитания, то ли особенности этого мира делали Артема особенно восприимчивым к запахам еды. Его глаза скользили по столам в поисках остатков с барского стола. Удивительно, но местные кухарки соблюдали невероятную чистоту, ни крошки. Видимо, остатки уносили домой, чтобы накормить своих. Бамс! Артем вздрогнул и обернулся. Громкий звук упавшей жестяной посуды вырвал его из размышления о крестьянском быте. Пермилия с вытаращенными глазами замерла над кастрюлями. Видимо, в этот раз ее лук задел то, чего не следовало задевать. Эльвира, широко раскрыв глаза, скомандовала. «Все, живо под столы!» Артем резко нырнул под ближайший стол. Пермилия, под соседний. Эльвира, шедшая впереди, спряталась в другом ряду. Едва она скрылась под столешницей, как в темную кухню отворилась дверь. Неуверенный голос молодого эльфа эхом разнесся по помещению. «Кто тут?» «Тишина!» У их гостя в руках был фонарь, свет от него не пробивал всю кухню, но это и не требовалось. Тусклый свет с улицы, пробивавшийся сквозь окна, давал общее представление о пространстве. Постояв несколько секунд, молодой эльф пожал плечами. «Наверное, ветер», — пробормотал он и закрыл дверь. Артем вопросительно посмотрел на Пермилию. Та пожала плечами. Эльвира прошипела. «Быстрее, и возьми свой чертов лук в руки. Дверь из кухни, улица, едва освещенная бледным светом Кирова, стройные ряды уложенных в стопки бочек и ящиков». Артем, Эльвира и Пермилия ловко маневрировали между ними. Их никто не искал. Где-то в отдалении звучали песни рабочих. Те не прятались, наоборот, громко болтали, ворчали, таскали тяжести, словно намеренно предупреждая о своем приближении. Поворот, еще один. Притаились у полок, затем, дальше. И вот, наконец, вся троица оказалась у прохода к подвалу храма. В свете Кирова фасад храма было хорошо видно. Он казался красивым и богато украшенным, но Артем наблюдал его с заднего двора. Ни фресок, ни огней в окнах. Деревянная крышка непарадного прохода скрывала лестницу вниз. Она была открыта. Артем последовал за Эльвирой вниз по лестнице. Снова влажный воздух. Одно подземелье не отличается от другого. Шум складской работы пробивался сквозь толщу стенной земли, глухие удары, обрывки фраз, легкая дрожь проходила по стенам. Внезапно Эльвира остановилась. Впереди их ожидала стража. Проход в хранилище все же охраняли. Свет фонарей был тусклым, но различимым. Пермилия приготовилась натягивать тетиву. Сердце Артема заколотилось. Похоже, стычки не избежать. Они остановились. Эльвира выглянула из-за угла. Двое мужчин вели мирную беседу. Их речь была спокойной, без суеты, по голосам было понятно, что это не обычные солдафоны и не грузчики, а монахи. Артем положил руку на плечо Эльвиры. «Мы не должны убивать их», – прошептал он. «Они поднимут тревогу, возразила она. «Мы можем просто запугать их. Вдруг это они помогли мне выбраться из клетки? Мы не можем рисковать. Ты ведь хотела использовать мою избранность. Как отреагируют церковники, если миссия убивает своих? А с чего ты взял, что они узнают? Слухи разнесутся быстрее, чем мы подумаем». «Кто там?» — раздался крик одного из монахов. «Доигрался», — зло прошептала Эльвира, вытащила клинок и вышла из-за угла. «Молчать!» — скомандовала она тихо, но властно. Артем испуганно последовал за ней. Пермиле с непониманием вышла из-за угла и сразу же приготовилась стрелять. Артем увидел двух молодых эльфов в красных рясах. Те, вытаращив глаза, попятились к стене. Страх и паника, ни слова, ни крика. «Мы не собираемся вас убивать», — начал Артем, поднимая руки. «Если будете вести себя тихо», — продолжила Эльвира, приближаясь с клинком. Увидев Артема, монахи переглянулись и рухнули на колени, склонив головы. «Милостивый Владилен, прости наши души грешные, мы всего лишь рабы Божьи». Они зашептали молитвы, боясь поднять глаза. «Тихо», — велела Эльвира. Молитва не прекращалась. Эльвира уже замахнулась клинком. «Молчать», — строго сказал Артем. Монахи умолкли. Один испуганно поднял глаза. Эльвира замерла с поднятым клинком. Затем повернулась к Артему. В ее взгляде было смятение. Он снова поднял руки, словно извиняясь, не зная за что. Эльвира указала на мощную двухстворчатую дверь. «Ключ», — скомандовала она. «Не казните нас, княжна», — прошептал один. «Ключ у настоятеля. Нам не положено иметь доступ». «Это все еще по плану?» — спросил Артем. «Да», — отрезала Эльвира. Она спрятала клинок, достала из сумки набор отмычек и начала работу. «Если кто-то сделает глупость, пристрели их», — бросила она Пермиле. Артем отошел в сторону с линии огня. «Так, парни, просто сидите, как сидите, и все мы сегодня уйдем живыми». Щелчки отмычек. Замок с грохотом упал. Эльвира навалилась на двери. Те со скрипом отворились. Один из монахов попытался заглянуть внутрь. Пермиле щелкнула языком, и тот резко уставился в пол. Артем взял фонарь и проследовал за Эльвирой. «Хранилище, слово, пожалуй, слишком громкое для этого подвала». Это было небольшое помещение с обилием деревянных стеллажей. Повсюду стояли шкатулки, сверкающие драгоценной отделкой, резьбой, камнями, барельефы с изображением Ленина, реликвии, символы. И вдруг взгляд Артема зацепился за нечто знакомое. Его смартфон, не местный артефакт, не подделка, именно тот, что был с ним в момент перемещения. Тот, на котором он читал последние инструкции перед тем, как оказаться в этом мире. Он бросился к полке и схватил устройство. Руки дрожали, он тут же зажал кнопку включения. «Что ты делаешь?» – обеспокоенно спросила Эльвира, видя, что он отвлекся. «Это мой, он должен работать», – прошептал Артем, продолжая нажимать на кнопку. Экран оставался черным, аккумулятор был полностью разряжен. «Соберись», — скомандовала Эльвира. «Вон», — она указала на одну из шкатулок. Артем сразу узнал ее, именно из нее жрецы когда-то извлекли воющий клинок. Эльвира подбежала, открыла ее и застыла. «Неет», — прошептала она. «Что? Его нет». Она повернула шкатулку к Артему. Внутри пусто. Артем нервно сглотнул. «Этого не было в плане?» «Нет», — голос Эльвиры дрожал. В это время Пермиле заглянула внутрь хранилища. «Эй, там что-то происходит на улице, Эльвира». Гулкий голос разнесся по подземелью. Он многократно отразился эхом от стен. «Я знаю, что вы там. Сдавайтесь. Не заставляйте нас выкуривать вас оттуда». Глава 15. И грянул вой. «Что нам делать?» – испуганно спросил Артем, повернувшись к Эльвире. Эльфийка мешкала, ее взгляд метался по хранилищу в поисках чего-то, за что можно было бы ухватиться как за спасительную соломинку. Эльвира одернул ее парень, подойдя ближе. «Да я не знаю». Она тяжело дышала. «Так, это все очень нехорошо». Пермилия спряталась за тяжелой дверью хранилища, чтобы из-за нее можно было бы вести прицельную стрельбу по тем, кто будет спускаться по той лестнице, по которой еще недавно спускались они сами. «Из хранилища есть другой путь?» Артем обращался уже скорее к монахам. Они продолжали, склоняя головы, сидеть у входа. «Эй, вы, монахи!» Один из них встрепенулся, словно ужаленный. «Нет, господин, сюда только один вход и один выход», — неуверенно пролепетал он. «Но должно же быть что-то». Артем начал судорожно шарить по полкам в поисках чего-нибудь ценного. Украшения, пряди волос, шкатулки, наполненные песком, уже виденные ранее барельефы с Лениным, пробитые смартфоны ГССК, его пальцы судорожно перебирали весь этот хлам, словно надеясь найти некий телепортатор, который помог бы перенести их в другую часть Космолесья, подальше от всех этих проблем. Но телепортатора не было, а если бы и был, на самом деле у Артема вряд ли получилось бы его активировать. В отчаянии парень облокотился на одну из полок. «Неужели это конец?» – спросил он. «Мы просто угодили в эту ловушку», – Пермилия, выхватив клинок, подскочила к Эльвире и, прижав клинок к ее горлу, зло прошипела. «У нас все еще есть козырь на руках». Эльфийка даже не шелохнулась. Словно уверенная в том, что Арчиха не причинит ей вреда, она смотрела на нападавшую со своим фирменным надменным взглядом. «Вау, вау, полегче», — Артем вскинул руки перед собой. «Мы не должны враждовать друг с другом. Она привела нас сюда», — вскинулась Пермилия. «Эльфам нельзя верить, это все просто ловушка. Я никого не предавала», — воскликнула Эльвира. «Так, послушайте, мы тут все заодно. Если мы...» — начал был Артем. «Она права», — прервала его Эльвира. «Если угрожать мне, возможно, вы сможете выбраться из крепости. А там нужно будет надеяться, что я еще ценна для своего брата. Это лучший из вариантов», — коварно улыбнулась Пермилия. «Нет», — запротестовал Артем. «Да», — согласилась Эльвира. «Это лучше, чем ничего. Видишь, она сама согласилась». Пермилия поперхнулась на полуслове. Эльвира воспользовалась ослабшей хваткой Арчихи, чтобы совершить резкий рывок назад и, перехватив кисть девушки, выбить клинок из ее рук и, после еще пары шагов назад, повалить Арчиху на землю, заломив ей руку в болевом приеме. Сапог эльфийки прижимал лицо Пермилии к каменному полу. Артем резко отшатнулся от девушек. «Хватит убивать друг друга», — завопил он, не решаясь все же вмешаться. «Я не вернусь назад», — процедила сквозь зубы Эльвира. Она злобно смотрела то на Арчиху, то на парня. «Я лучше сдохну тут, сражаясь, чем просто так сдамся ему обратно». «Спокойно». Артем пытался успокоить девушку, его голос был очень осторожным, мягким. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», он понимал, что звучит очень глупо, у него не было ни одной идеи. «Если хочешь умереть, у меня для тебя есть подарок под ребро», так же зло процедила Пермилия и, совершив кувырок, ловко выбралась из болевого захвата и сама повалила Эльвиру на землю, перехватив инициативу. Клинок, выбитый из рук эльфийки, проскользил по каменному полу прямо к выходу из хранилища. Артем проводил его взглядом, и взгляд его уперся в сапоги солдат. В проходе уже выстроилось несколько стражников, вооруженные луками, они натянули тетиву своих луков. Голос эльфийского командира прозвучал громко и отрезвляюще. «Всем встать лицом к стене!» Эльвира и Пермилия перестали бороться и посмотрели на вход. Артем, тяжело вздохнув, поднял руки над головой и, повернувшись спиной к стражам, положил ладони на стеллаж. Перестав бороться, Пермилия осторожно отпустила Эльвиру и, медленно встав, последовала примеру Артема. Эльвира не спешила. Она сидела, пустыми глазами смотря на нацеленные на нее кончики стрел. «Княжна, вас это тоже касается?» — прозвучал звонкий голос командира. «Я не хочу прибегать к крайним мерам. Я думала, мы друзья, Вектор», — с вызовом выдавила из себя Эльвира. «Да, я ваш друг, но еще я солдат и давал клятву верности дому Космозриэль, и я следую приказам главы дома. Сейчас мне приказано схватить вас всех и вывести наружу». «Космозриэль?» — тихонько прошептал Артем, подняв брови и посмотрев на Эльвиру. Эльвира сдалась. Артема, Пермилию и Эльвиру вывели на улицу. Прямо перед входом в храм уже собралась пара десятков эльфийских солдат. Выстроившись полукругом, они образовали своего рода сцену с центром в том же месте, где начинались ступени, ведущие к главному входу храма Владилена. В центре этого полукруга стоял Люциан, державший в руке длинный меч. Вальяжно покачиваясь, он со скукой наблюдал за тем, как троицу выводит к князю и ставит на колени возле тех самых ступеней. Позади каждого из пленников стояло по двое стражей. «Я знал, что вы в сговоре с орками», — Люциан присел на корточки перед Эльвирой. «Неужели ты думала, что сможешь меня перехитрить?» «Как по мне, план был что надо», — пожала плечами эльфийка. «Твой план?» — князь достал из поясной сумки рукоять воющего клинка и демонстративно покрутил ею перед лицом Эльвиры. «Достать старый артефакт?» — он ухмыльнулся. «Мне доложили о том представлении, что ты тут устроила с этим человечишкой», — он процедил это сквозь зубы. «Знаешь, чтобы предотвратить такие вот представления, наш отец и велел вешать всех людей без разбору». Люциан убрал рукоять клинка обратно в сумку. Артем посмотрел на главные ворота крепости. Отсюда их едва ли было видно, но что точно было видно, они закрыты. Скорее всего, Князь даже не покидал крепость. Они действительно угодили в ловушку. Люциан поднялся на ноги, подходя ближе к Пермилии, и прислонил кончик меча к ее подбородку, чтобы она подняла на него свой озлобленный взгляд. «Знаешь, сестренка, я думал, что ты не опустишься до сговора с орками. Я даже думал выдать тебя замуж за какого-нибудь их хана, чтобы наладить отношения с соседями», — усмехнулся князь. «Но теперь, мне кажется, что их сила слегка преувеличена, и их будет проще просто перебить». «Нет», — Эльвира бросилась к ногам Люциана. Вцепившись в его бедра, она взмолилась. «Пожалуйста, не надо. С помощью Артема мы сможем просто». Мощный удар тыльной стороной ладони Люциана прямо в лицо отбросил эльфийку в сторону. Девушка сплюнула кровь на землю и посмотрела на офицера Вектора. Тот же, стиснув губы, отвел взгляд в сторону, лишь бы не пересекаться им с эльфийкой. «Эй, а если бы у нее был нож?» Люциан обращался к стражникам. Двое солдат тут же подбежали к Эльвире и оттащили ее обратно в импровизированный строй пленников. «Ты что?» Прониклась зеленокожими уродцами, князь повернул голову на бок, игриво конюча, подражая маленькому ребенку. «Ой-ой, как же мы будем жить без наших зеленых выродков? Ой-ой-ой, папочка, давай не будем с ними воевать!» Его голос сорвался на крик. «Так, восклицательные и вопросительные знаки, а теперь знаешь, где наш папочка? Кормит червей, и ты приложила к этому руку». Он указал мечом на Эльвиру, и уж точно к этому приложили свои грязные лапы ее дружки. Люциан ткнул мечом в плечо Пермилии. Она прорычала от боли, но даже не дрогнула. Клинок вошел неглубоко, но кровь заструилась по ее руке. Князь недовольно посмотрел на Арчиху и, глядя ей в глаза, начал медленно поворачивать клинок в ране. Девушка не выдержала такого болевого приема и, взвизгнув, попятилась назад, стараясь вывести плечо из клинка. «Так-то лучше», — проговорил князь. Стражи схватили девушку и вернули ее на прежнее место. Артем с ужасом наблюдал за происходящим. Он боялся пошевелиться и с силой сжимал ткань своих штанов на коленях. «И это твой спаситель?» Люциан подошел ближе к Артему и начал выхаживать вокруг него, словно осматривая с разных сторон. «Слабый, немощный он не боец, не мудрец и уж тем более он не спаситель». Князь вопросительно посмотрел на Эльвиру. «Или ты просто нашла себе новую игрушку?» «Его имя Артем Юрьевич Гагарин», — процедила Эльвира. «Его признал клинок, он пробудил зеркало». «Да», — Люциан изобразил удивление. Присев напротив парня, он посмотрел ему в глаза, затем резко дал ему пощечину. Артем зажмурился. «Эх, я ожидал большего от грозного посланника Владилена. Смотри, я могу бить тебя, и мне за это ничего не будет». Люциан дал еще одну пощечину, затем еще. Он словно игрался с щенком. Артем увернулся от очередного удара. В голове всплыли воспоминания издевательств в школе. «А во, с пятого раза!» — рассмеялся князь. «Вы видели, наш спаситель смог увернуться от одного из пяти ударов». Он встал на ноги, отряхивая руки. «Это ничтожество не наведет порядок железной рукой», — покачав головой, проговорил Люциан. «А я вот наведу». Из Артема вырвался смешок. «Ты чего там смеешься?» Люциан пнул парня в живот. Захрипев от боли, он согнулся. «Чтобы навести порядок железной рукой», — задыхаясь, проговорил Артем, — «тебе потребуется войско железных солдат, если я правильно понял. Моя сестренка уже напичкала тебя своими сказками», — усмехнулся Люциан. «Нет никакого войска, человек. Есть только легенды из пыльных книг. И сегодня я докажу, что ты к этим легендам никакого отношения не имеешь». Люциан обернулся и повернулся к грузчикам, столпившимся позади солдат. «Эй, принесите веревку. По закону человек должен быть повешен». Артем осмотрелся по сторонам. Его охватило чувство дежавю. Недавно он уже был в таком же положении. Вся крепость сейчас устремила свои взоры на эту импровизированную сцену. Солдаты, грузчики, стражники на стенах, показались даже жрецы. Стоя где-то на ступенях храма, они с молчаливой покорностью наблюдали за происходящим. Их лица скрывали маски-скафандры, и не было понятно, что они там себе думают. Свет Кирова перемешивался со светом фонарей и факелов, стоявших повсюду. «Подумай, Люциан», — заговорила Эльвира, — «человек может быть полезен. Он способен пробуждать артефакты. Разве иметь доступ к магии не сделает тебя ближе к твоей цели?» Князь стоял спиной к троице, глазами выискивая того бедолагу, что нес ему веревку. Но даже со спины было заметно, что слова девушки заставили его замешкаться. Князь, задумавшись, посмотрел на Артема. «Игрушки богов», — проговорил он тихонько. «Сегодня он пробуждает для меня артефакты, а завтра вонзает мне воющий клинок в спину, Он покачал головой. «Мне такие приспешники ни к чему. Скоро там с веревкой. Посмотри на него. Разве он способен на предательство?» — спросила Эльвира. «Я пленила его, держала в клетке, но после всего этого он не решился убить меня, когда мы спали». «Ах, вы еще и спали?» — развел руками Люциан. «Он что, попортил наш товар?» Князь подошел к Артему и, взяв его за челюсть, поднял взгляд парня на себя. «Какой плохиш, кто тебе позволил?» «Она не это имела в виду», — процедил Артем сквозь сжатый рот. «Ну конечно», — Люциан с силой толкнул парня назад. «Ты даже на это не способен. Просто подумай, чего можно добиться, имея его способности», — продолжала говорить Эльвира. «Ох, сестренка, ты так хорошо мне его продаешь. Подумай хорошенько, может быть, я решу, что он мне полезнее тебя».